Всем доброго здравия! В эфире новости славянского мира. И с вами ведущая Наталья Усольцева. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Новости науки. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гулянья. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. Минсельхоз России проводит конкурс «Моя земля. Россия-2020». Цели и задачи конкурса – выявление и поощрение реализованных проектов в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети интернет, направленных на создание положительного образа российского села и привлекательности работы на сельских территориях, развитие сельского туризма, распространение передового опыта развития сельских территорий, повышение значимости сельскохозяйственного труда, сохранение народных традиций и историко-культурных ценностей. Участникам нужно зарегистрироваться на сайте конкурса, заполнить документы, предложить личный информационно-просветительский проект развития сельских территорий. Прием проектов и документов на конкурс начался с 1 июля и закончится 18 сентября 2020 года. Определение победителей с 19 по 30 сентября 2020 года. Награждение победителей и призеров будет проведено с 10 по 31 октября 2020 года. С 10 октября 2020 года в Тамбовской области пройдет международная Покровская ярмарка. История Покровской ярмарки в Тамбове берет начало в 18 веке. Время и место проведения ярмарки, ближайшие к Покрову выходные дни и самый живописный район города Тамбова – набережная вблизи Покровского храма. На ярмарке можно приобрести товары на любой вкус – хлебобулочные и колбасные изделия, молочные продукты, овощи, фрукты и ягоды, соленья и специи, продукты пчеловодства, семена и саженцы – корма и удобрения. Представлена сувенирная продукция и изделия ремесленников, народных умельцев. На сценических площадках ярмарки выступают творческие коллективы, фольклорные группы. Непременным событием ярмарки является гастрономический фестиваль «Тамбовская картошка». Каждый желающий может угоститься вареным и жареным тамбовским картофелем. Посетителям ярмарки скучать не придется. Спортивные состязания, аттракционы, контактный зоопарк, мастер-классы – это лишь немногое, чем может похвастаться Покровская ярмарка. Поведаем о новостях из мира науки. Информация для тех, кто увлекается астрономией и астрофизикой. Как на самом деле выглядит Солнечная система? Новая модель предполагает, что форма Солнечной системы гелиосферой или пузыря звездного ветра имеет форму сдутого серпа. Ранее другими исследованиями предлагалась форма длиннохвостой кометы. Гелиосфера – это плазма, испускаемая Солнцем и расходящаяся под действием солнечного ветра далеко за пределы Солнечной системы. Она, словно кокон, защищает Землю и планеты от жесткого космического излучения. Именно солнечный ветер защищает все объекты нашей системы от космических лучей, в том числе и от других опасностей. Частицы, генерируемые Солнцем, желтого цвета. Те, что проходят из межзвездной среды, изображенные красным, наталкиваются на них, прежде чем обойти их. Этот защитный пузырь не является полностью непроницаемым. Фактически до 25% космических лучей, идущих со всей галактики, успевает пройти и прибыть на Землю. Именно они отвечают за случайные мутации в ДНК живых существ, которые являются одной из движущих сил эволюции видов, говорят исследователи. Немного информации из мира биологии. В Италии снег на альпийском леднике Презена стал розовым из-за активного размножения водорослей, содержащих красный пигмент. Ученые обеспокоены, Такое активное цветение водорослей, очевидно, вызвано повышением температуры на леднике и, в свою очередь, дополнительно ускоряет его таяние. Водоросли, относящиеся к виду хламидомонада снежная, способны существовать при низких температурах. Попадая в атмосферу при испарении воды, из-за красного пигмента они окрашивают снег в оттенки черного, бурого или желтого цветов. Ученые предупреждают, что само по себе цветение водорослей на ледниках – нередкое явление, но настолько активное их размножение говорит об увеличении среднегодовой температуры и перегреве планеты. Исследователи пытаются определить, какие факторы стимулируют размножение этих водорослей, и считают, что один из них – ежегодное нашествие туристов. Немного информации из мира антропологии. Ученые генетики провели анализ геномов неандертальцев, денисовского человека и Homo sapiens. Они выяснили, что ветви человеческого генеалогического древа скрещивались несколько раз. Секвенирование геномов неандертальцев и менее известной древней группы денисовцев позволило выяснить дополнительные детали о миграциях древних людей и обмене ДНК. Исследователи также разработали алгоритм анализа геномов, который может определить сегменты ДНК, полученные от других видов. Этот алгоритм использовали при анализе геномов двух неандертальцев, денисовца и двух африканских людей. Выяснилось, что 3% генома неандертальцев произошли от древних людей, скрещивание с которыми случилось от 200 до 300 тысяч лет назад, а 1% генома денисовцев произошел от неизвестного и более отдаленного родственника, возможно, Homo erectus. Около 15% этих древних областей генома, возможно, были переданы современным людям. Продолжим артефактами земель славянских. Долгожданная находка для археологов всей страны обнаружена в селе Страхово Борского района Самарской области. Там найдена могила Григория Сергеевича Аксакова и его родных. Склеп для членов семьи расположен рядом с храмом. Но для того, чтобы отыскать захоронение, археологам потребовались годы, ведь точное место не было указано в архивных документах. Кроме того, в семейном склепе археологи нашли останки супруги Григория Аксакова, Софьи, сына Сергея и, предположительно, дочери Ольги. Там же были похоронены четверо детей, умерших во младенчестве. В процессе исследований выяснилось, что склеп неоднократно грабили. Останки чудом уцелели. Их отправят на экспертизу антропологам в Москву. В 2020 году исполняется 200 лет со дня рождения Григория Аксакова. Поэтому обретение места его захоронения именно в это время особенно символично. Своими глазами увидеть долгожданную находку экспедиции приехали археологи из разных регионов страны. Сотрудники Кузбасского государственного краеведческого музея обнаружили фрагменты доисторического яйца, что стало третьей подобной находкой в России. Яйцо доисторического животного возрастом 125 миллионов лет. Осколки были найдены в слое мелового периода вместе со скелетами пситакозавров сибирских, впервые найденных в Кузбассе в 2014 году. После первичной обработки ученые установят, какому животному оно принадлежало – мелкому хищному динозавру или примитивной птице. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. Дорогие друзья, с 26 сентября 2020 года в Тамбовской области пройдет гастрономический фестиваль «Печаевская тыква». Печаевский район – всегда славился своими урожаями. Отличная почва, трудолюбивые жители – залог богатого урожая. Кстати, окончание сбора урожая здесь всегда отмечали с размахом. Гастрономический фестиваль «Печаевская тыква» вкусное завершение садовых работ, прекрасный праздник осени и замечательное средство от осенней хандры. Фестиваль гастрономический, поэтому гостей обещают накормить различными блюдами из тыквы – супами, пловами, блинами, пирогами, тортами, кашами и соками, вареньем, цукатами и тыквой в карамели. Для посетителей готовят программу кулинарных мастер-классов, а на главной фестивальной площади приготовят более 50 килограммов тыквенной каши. Веселить и угощать будут с музыкой. В концертной программе выступления фольклорных коллективов. Не обойдется без сказок и преданий. В рамках фестиваля пройдет конкурс на лучший костюм и лучшую тыквенную шляпку. Сувениры фестиваля не только красивые, но и обязательно вкусные. Организаторы обещают вкусные подарки всем гостям. Не обойдется фестиваль без ярмарки, на которой свою продукцию предложат сельхозпроизводители и владельцы личных подсобных хозяйств района. Будет работать тематическая фотозона, спортивная площадка, детские аттракционы. Еще больше интересных и полезных мероприятий вы найдете в Каладаре на нашем сайте. В Каладаре вы можете найти и выбрать те мероприятия, которые пройдут в вашем регионе. Узнать, для детей это мероприятие или нет, платное или безоплатное, как добраться до места проведения и что с собой взять. А также много других подробностей, важных при выборе событий, которые вам интересны. Ждем вас в нашем Каладаре. Адрес сайта Народного славянского радио – slavradio.org. И в заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. В понедельник, 24 августа, в сетке вещания Народного славянского радио в 2:08, в 14 и в 20:00 по московскому времени прозвучит передача «Свобода воли. Правда или миф?». Беседуют Алексей Орлов и Михаил Ядь. В 19:00 вебинар «Как понять, кто я?». Сказитель Алексей Орлов. 25 августа, вторник. В 19:30 по Москве живой эфир. Энергоинформационные каналы. Сказитель Александр Кипкало. 26 августа, среда. В час, в 7, в 13 и в 18 часов по московскому времени в сетке вещания «Раскрытие этрусских рун». Беседуют Олег Паньков и Алексей Орлов. В 18:00 по московскому времени «Объединение земств и народа. Круглый стол». 27 августа, четверг, в 19:30 начало живого эфира «Сказ о золотой цепи образов русского языка». Встреча 5. В гостях у Бабы Яги. Сказительница Василиса. Ведущий Евгений Роденко. 28 августа, пятница, в 2:08, 14 и в 20:00 по московскому времени «Святое. Цитирование и истина». Сказитель Александр Соколов. Каждую субботу в сетке вещания Народного славянского радио звучат интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы, полезные всему славянскому миру. В этот раз 29 августа в час, в 7, в 13 и в 18 часов вы услышите запись передачи из цикла «Страницы родной поэзии». Выпуск 143. Людмила Александровна Дербина. Ведущий Виктор Маслов. Аналитическая передача Василия Васильевича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2, 8, 14 и в 20 часов по московскому времени. В этот раз в рамках передачи будет рассмотрена тема «Для чего боги дали нам жизнь?». Беседуют Алексей Орлов и Михаил Ядь. Далее в 3, в 9, в 15 и в 21:00 по московскому времени вы можете прослушать следующий выпуск новостей славянского мира. Объявление для организаторов мероприятий. Приглашаем вас публиковать сообщения о своих мероприятиях и событиях славянской тематики на нашем сайте в разделе «Каладар».